снежный кролик. Мы слепили снежный ком. Ушки сделали потом. И как раз вместо глаз угольки нашлись у нас. Кролик вышел, как живой. Он с хвостом и с головой. За усы не тяни. Из соломы на кони. Длинные, блестящие. Точно настоящие.